Когда до ее сознания дошла эта чудовищная мысль, она вскрикнула от ужаса. Но ужас как будто еще подстегнул постыдную мысль. Она не хотела отступать. Тогда Анетта, так же, как ее сын, подумала о самоубийстве. Она знала, что уже не в силах будет отделаться от этого наваждения. Она встала и пошла к двери. Но, проходя мимо открытого окна, вдруг решила выброситься из него. В ней заговорил инстинкт целомудрия, стремившийся спасти душу от осквернения. Ах, эта мечтательная душа! Ум Анетты не был отуманен общепринятой моралью, но инстинкт оказывался сильнее ума. Он судил вернее. Вся во власти противоречивых стремлений, к окну или к двери, она смотрела по сторонам. Метнувшись к окну, она сильно ударилась животом об угол буфета. Боль была так сильна, что у нее захватило дух. Согнувшись, она схватилась обеими руками за ушибленное место, испытывая какое-то острое злорадство от того, что удар пришелся именно по животу, словно она хотела раздавить в своем теле распоряжавшуюся ею слепую и пьяную силу бога-тигра. Затем наступила реакция. Без сил упала она-то в низенькое кресло между буфетом и окном. Руки у нее были ледяные, лицо в поту, сердце билось неровными толчками. Все слабее и слабее. Ей чудилось, что она летит куда-то в пропасть. В голове стучала одна мысль: «Скорее! Скорее!» Она потеряла сознание. Когда она-то открыла глаза, сколько времени прошло? Несколько секунд, вечность. Она лежала, запрокинув голову, как на плахе, упираясь затылком в подоконник. Тело было втиснуто в угол между буфетом и окном. И первое, что она увидела, были июльские звезды над темными крышами. Божественный свет одной из них проник к ней в сердце. Молчание ночи, непостижимое, бескрайнее, как убегающая вдаль равнина. Внизу на улице проезжали экипажи, в буфете дребезжали стаканы. Она-то ничего не слышала. Она висела между небом и землей, бесшумный полет. Она все не могла окончательно проснуться. Она-то медлила. Ей было страшно вернуться к тому, что она на миг оставила, к безмерной усталости, мукам в тисках любви. Любовь, материнство, ожесточенный эгоизм. Эгоизм природы, который мало дела до моих страданий, который подстерегает мое пробуждение, чтобы терзать мое сердце. Ах, не просыпаться бы больше. Но она все-таки очнулась и увидела, что враг исчез. Отчаяния больше не было. Нет, было, но уже не в ней, а вне ее. Она словно слышала его. О, волшебство! О, грозная музыка, открывающая неведомые просторы! Анетта, как зачарованная, слушала звучавшие в воздухе рыдания. Казалось, невидимые руки играют прелюдию Шопена «Судьба». Сердце ее переполнилось еще неизведанной радостью. Ничего общего не было между жалкой радостью нашей повседневной жизни, радостью, которая боится страданий и держится только тем, что отвергает их, и этой новой огромной радостью, которая рождена страданием. Она-то слушала, закрыв глаза. Голос смолк, наступила тишина ожидания, и вдруг из глубины замученного сердца вырвался дикий крик освобождения. Подобно алмазу, режущему стекло, прочертил он светлой бороздой свод ночи. Анетта, разбитая, изнемогшая, на исходе ночи мук, родила в себе новую душу. Безмолвный крик улетел, кружась, исчез в бездне мысли. Она-то лежала неподвижно и немая, лежала долго, до конца поднялась. Шея болела от твердого изголовья, ломила все кости, но душа была освобождена. Непреодолимая сила толкнула ее к столу. Она и сама еще не знала, что будет делать. Сердце ширилось в груди. Она не могла хранить в себе то, чем оно было полно. Она схватила перо и в неудержимом порыве стала изливать свою скорбь в нескладных стихах. «Ты пришла, ты схватила меня, целую руку твою, с любовью, с содроганием целую руку твою. Ты пришла меня уничтожить, любовь, я это сознаю. Мои колени дрожат, приди их уничтожь, целую руку твою. Ты надкусишь плод и бросишь его. Я сердце тебе отдаю, благословенный язву укусов твоих. Целую руку твою. Ты хочешь всю меня, все взяв, все разгромив в бою, ты оставляешь одни обломки. Целую руку твою. В твоей руке меня ласкающий, я гибель мою узнаю, и я целую в предсмертный миг смертоносную руку твою. Рази меня, убей меня, я в страдании отраду пью, я в разрушении пью свободу, целую руку твою.